Есть много дорог и много путей, но только лишь Бог путь жизни моей. Он за руку сам проводит меня. Края. Так страшно кругом, темно впереди, но в битве с врагом Господь победил. Бушует гроза, потоками дождь,